Глава 28. Прощание с шефом было одновременно теплым и сухим. Странно, что даже само недобровольное пребывание в доме Сергея Павловича, и это то ли работа, то ли помощь, короче, то, чем он занимался, все это никак не воспринималось теперь как плен, заточение, рабский труд. Собственно, ничего рабского не было. Наоборот, чувствовал себя Виктор все это предвыборное время защищенным, чувствовал себя улиткой в надежном домике. И теперь его выпускали на свободу. Вроде бы радоваться надо, но настроение у Виктора было утомленно подавленным. Он помнил одно из первых правил закона улитки. Переходя из домика в домик, улитка должна быть чрезвычайно осторожной и быстрой. Сейчас он покидал надежный домик, но никакой другой домик его не ждал. Наоборот, впереди Москва, где у него никого нет, где он будет беззащитным. Но зато теперь у него остается только одно и главное дело – найти Мишу и придумать, как его вернуть в Антарктиду. Что будет потом, когда он справится с поставленной задачей, заживет для себя или для Сони? Что будет делать? Как зарабатывать? Эти вопросы стояли на втором плане и особенно не донимали Виктора. Что-нибудь будет, что-нибудь само появится и предложится. Будущее существует, пока в голове возникают мысли и вопросы, его касающиеся. А с ответами можно подождать. В конце концов, жизнь сама на все эти вопросы ответит. С Пашей прощались у парадного хрущевки. Паша крепко пожал руку Виктору, сказал «держись», кивнул многозначительно и уехал. Оставшись один под беззвездным ночным небом на мокром асфальте двора, Виктор задрал голову и посмотрел на окна своей квартиры. Там все спали, как, впрочем, и за другими окнами. Обернулся на всякий случай, проверил окна бабы Тони на втором этаже дома напротив. Там тоже темно. Зашел в парадное. Решил никого не будить. Открыл своим ключом дверь. В коридоре сбросил туфли и куртку. Прошел в носках на кухню, включил свет. Положил на стол пакет, в котором лежало все его богатство, включая два паспорта, кредитку и письмо вдове банкира. Доллары почему-то он в этот момент богатством не считал. Заварил чай, уселся у окна, смотрел на урну с прахом Сергея, снова занимавшую свое уже почти законное место на подоконнике со стороны газовой плиты. Вспомнил Серегу, пикник на Днепровском льду, пингвина Мишу, завернутого в полотенце, чтобы не простудился. Захотелось выпить чего-нибудь покрепче. Заглянул в шкафчик, увидел початую бутылку Смирнов. Достал стопочку, налил. Вспомнил ночь, когда сидел он на этой же кухне и писал записку Нине и Соне о том, что вернется, когда уляжется пыль. Может, и сейчас написать им записку и прямиком на вокзал? Сесть на какой-нибудь проходящий поезд и часа через два уже ехать в сторону Белокаменной. В тишине ночи вдруг вскрипнула кухонная дверь, и Виктор вздрогнул от испуга и неожиданности. Обернулся, готовясь увидеть привидение пингвина Миши. Именно Миша имел привычку так тихонько заходить в кухню, толкая дверь грудкой, когда он, Виктор, сидел и работал над крестиками. Из дверного проема выглядывало заспанное личико Сони. «Ты чего не спишь?» — только и выдохнул Виктор, оправившись от испуга. «А ты?» — спросила Соня и зашла на кухню. Она была одета в байковую белую пижамку. На пижамной рубашке был вышит пингвин. Виктор посмотрел на вышитого пингвина, вздохнул. «Я на минутку», — сказал. «Мне уезжать надо». «Сейчас?» — удивилась Соня. «Ты же мне обещал помочь объявление приклеить». «А Нина спит?» — спросил Виктор. «Она, чтоб телевизор долго не смотреть, снотворное пьет, а то у нее глаза от телевизора болят». «Какое снотворное?» Соня показала рукой на бутылку Смирнов, стоящую перед Виктором на столе. «Водку?» «Да, я знаю, что это водка, а она ее, как снотворное, перед сном пьет». Виктор удивленно хмыкнул, снова налил себе стопочку и тут же почувствовал себя неловко от внимательного Сониного взгляда. «А ты тоже без этого заснуть не можешь?» — спросила она. «Могу», — ответил Виктор. Поднялся, вылил водку из стопки в раковину, оглянулся на Соньку, словно ожидал, что она его сейчас похвалит. «А ты куда уезжаешь?» — спросила она, моргая сонными глазами. «Мне в Москву надо». «Давай сначала объявление расклеим». Виктор задумался. «Если хочешь, можем сейчас расклеить, пока на улицах никого нет», — предложил он. «Хочу». «Тогда иди и умойся, и оденься. Только тихо, чтобы Нина не проснулась». Через 20 минут из парадного хрущевки на ночную улицу вышли мужчина и девочка. Девочка несла в руке папку для бумаг, мужчина — тюбик клея «Момент». «Пошли на Щербакова, там больше людей бывает», — предложил Виктор. И они пошли по безлюдному спящему городу. Прошли мимо двух детских садиков, гаражей, школы. Прошли, словно мимо детства самого Виктора, который много лет назад ходил в один из этих садиков и в школе номер 27 учился. Соня шагала рядом с ним и с интересом смотрела по сторонам и на небо, словно впервые так близко видела ночной город. Они вышли на Щербакова, приклеили первое объявление на троллейбусной остановке, пошли дальше, наткнулись на рекламные щиты, заклеенные предвыбранными плакатами. В рассеянном свете уличных фонарей Виктор разглядел дополненный плакат конкурента Сергея Павловича, а чуть дальше увидел плакат и самого шефа. «Давай сюда наклеим», — предложил Виктор, показывая на плакат бывшего конкурента шефа. Соня кивнула, и на лице, с которого на время выборов был убран шрам, появился прямоугольник бумаги с нарисованным пингвином и объявлением о его пропаже. Ночной сырой воздух взбодрил Виктора, да и сама эта прогулка ему теперь нравилась. Нравилось то, что они идут вдвоем с Соней, что они снова вместе и занимаются общим делом — поисками пропавшего пингвина Миши. Ну и что с того, что Миша не в Киеве? Детям естественнее искать потерянное не там, где оно потерялось, а там, где светлее и ближе. Вот когда он найдет Мишу в Москве, назад они обязательно поедут через Киев, и тогда перед отлетом Миши на крайний юг Соня сможет его обнять и с ним поиграться. Еще три троллейбусные остановки остались позади, украшенные объявлениями Сони, и снова впереди показался рекламный щит с предвыборными плакатами. Тишину вдруг нарушила скорая помощь, промчавшаяся с сиреной прямо посередине пустой дороги. Соня и Виктор проводили машину взглядами и направились к рекламному щиту. «Доставай следующее», — скомандовал Виктор. Соня достала из папки объявление, протянула Виктору. И снова шум мотора и свет фар вмешались в ночную тишину спящего города. Машина ехала не спеша. Виктор уже начал смазывать обратную сторону объявления клеем, когда она остановилась рядом с ним. Из нее вышли трое молодых парней. У одного в руках был железный скребок. «Вы что тут расклеиваете?» Раздался резкий мужской голос, и луч фонарика ударил светом в лицо Виктору. «Объявление о пропаже пингвина», — спокойно сообщила Соня. Парень с фонариком подошел ближе, посветил на объявление, хихикнул. «А че он ночью?» — спросил он. Но ответа стать не ждал и тут же продолжил. «А я думал, черный пиар добавляете». Я тут же кивнул остальным, и они все втроем принялись дружно сдирать скребком и руками предвыборные плакаты шефа и его конкурента. Виктор с интересом наблюдал за ребятами. «А вы наше объявление срывать не будете?» — спросила вдруг Соня. «Не бойся», — обернулся парень со скребком. «Твой пингвин в выборах не участвует. значит, и срывать его никто не станет. Закончив дело, ребята уселись в свою машину, малиновую BMW, и поехали дальше. Виктор смотрел им вслед, увидел, как загорелись задние красные фонари, машина затормозила возле следующего рекламного щита. «Дядь Вить, а что такое черный пиар? Это тоже какой-то зверь?» Виктор усмехнулся. «Нет, это когда человеку лицо черной краской закрашивают». «А зачем?» «Ну, чтобы его другие не любили». Этим объяснением Соня осталась удовлетворена, и они продолжили расклейку объявлений. Дошли до станции метро «Нивки». Тут Соня начала зевать, и Виктор понес ее на руках домой. Перед тем, как заснуть у него на руках, девочка подарила ему оставшиеся 5 объявлений, а Виктор пообещал их в Москве на Красной площади расклеить.